На границе видимости появляется темное пятно, и в тишине все яснее и яснее становится слышен шум воды, как бы бурление. Я сообщаю об этом на танк, 3 раза повторил, пока поняли, до того слышимость паршивая. И в ответ приказ действовать по обстановке, в конфликты не встревать. Тем временем пятно принимает очертания лодки, подходящей к берегу, так сказать, на рысях. В ней сидят 2 корболова, 1 вахлак и 3 коренастых мужиков с плоскими рожами, крючковатыми носами и узкими глазами. Никто из них не гребет, но, тем не менее, бурун перед носом внушительный, как у моторной лодки. Только вот мотора не слыхать. Вот лодка скребет по дну, и вся команда выпрыгивает и волокет ее за собой. На твердой земле они ее бросают, вахлак колдует что-то, а остальные просто сидят и озираются. Потом краболовы поднимаются и бредут вдоль берега, один в нашу сторону, а другой в противоположную. Сисмет потихоньку вытаскивает меч и укладывает его в руке поудобнее, а я беру на мушку одного из коренастых верзил, а вдруг попаду. Краболов весьма спешит, вглядывается в песок и совсем было нас минует, но в последний момент останавливается и вперяется в меня своими глазами-тарелками. Мудрено не увидеть. Тисимет делает движение, и не в меру внимательный разведчик, получив удар рукояткой меча между глаз, оседает на землю. А меч, все так же крутясь, продолжает полет. И через пару секунд увесисто шлепается, опять же рукоятью, в протянутую ладонь Тисимета. Издалека раздается возбужденный крик. Другой краболов нашел наши следы. Коренастые поднимаются и на обезображенном до неузнаваемости общем языке зовут нашего, ныне покойного соседа. Ответа, само собой, нет, и один из оравших идет в нашу сторону. Мы с Чисметом принимаемся было отползать, но это, оказывается, ни к чему. Озеро вспучивается, и оттуда появляется моноспрутовское щупальце. Оно захватывает краболова и ползет обратно в маслянистую воду. Коренастый, увидев эту картину, задает очень резвого дропака в сторону остальной группы. А мы, не ожидая дальнейшего развития событий, отползаем, а потом и в рост бежим. Танк уже в полной готовности. На крыше сидит дрон с винтовкой, в прицел окрестности обозревает и всем своим видом выражает готовность умереть, но не сдаться. Забираемся в танк, я докладываю факты. А когда начинаю измышления относительно что к чему, сэрчо меня перебивает. Пусть, мол, лучше Чисимет скажет, у него меньше слов, на тот же объем смысла уходит. Итак, объяснение. Я думаю, что этот отряд, узнав, что мы собираемся идти через озеро, решил Ворогочу с нами не связываться. Орлы перебросили их до берега. Там они украли или купили лодку, но нас догнать не смогли. Я думаю, что лодку эти рукастые толкали. Заметьте, что спрут утащил только убитого краболова, а живого не тронул. Сэрчо переваривает сообщение и говорит: «Пьеро, давай-ка до стыка мелкогорья с Арагочу, ну, словом, до лабиринта этого, самый полный возможный ход. Пусть эти ребята попотеют, если уж так хотят нас догнать». Пьеро не заставляет себя упрашивать и рвет так, что я налетаю на Сэрчо, Сэрчо на Амкаму, и все вместе на знахаря. Затем еще один рывок, такой же сильный, но в другую сторону, и все происходит наоборот. Теперь вся пирамида на мне, а я животом на каком-то очень неудобном выступе передней стенки. Я пытаюсь выдавить из себя какое-нибудь ругательство, но следует еще один дерг, третий, и все теперь как надо. Возмущенный Серча и спрашивает причину. Получив ответ, выводит на цеповский экран запись обзора заднего сектора в момент неудачного старта. История, оказывается, была такая. Вот Пьеро дает газу. Гусеницы секунду стоят на месте, пока мощность растет. Потом рывок. Гусеницы пошли. А из-под них в поле зрения входят разодранные водоросли. Ничего себе, сухая растительность. И еще длинные космы, видимо, к днищу прилепившиеся. Затем они натягиваются, это второй рывок, и рвутся, третий. Церча включает колебания на максимальную амплитуду, и уже не в записи, а в реальности из-под нас валятся комья этих самых водорослей. «Всем ясно?» — спрашивает наш командир. «Долго здесь стоять нельзя, да и недолго тоже нежелательно». Амгаме не ясно. Чтобы он уяснил связь изображения с событиями пятиминутной давности, приходится опять объяснять про стеклянный глаз, железную память и прочие составные части видеосистемы. Сисиме тоже внимательно слушает. Повторение, мать учения. А знахарь сидит и всем своим видом превосходство свое показывает. Он-то это еще в первые годы знакомства с нашими усек и теперь воображает. Дело к вечеру идет. И по всем часам уже должно начать темнеть, но никаких признаков нет, только дымка сгустилась и стала красноватой. Танк прет километрах на 50 в час, кидает нас не слабо, несмотря на сравнительно ровную землю. А вернее глину, по-прежнему безжизненную и сухую. Ужин в таких условиях невозможен, и поэтому жуем в сухомятку по способности кто как. Амгама по ходу еды высказывает мысль, что коренастые мужики из лодки и есть те самые орки, по описаниям похожи. Я не против, пусть будут орки. До стыка мелкогорья Сорогочу осталось 25 километров. Совсем пустяк. Скоро начнется скальный лабиринт. Свет за стеклоблоком уже откровенно красный и видно вдаль максимум на 150 метров. Чисмет и я лезем на крышу, предварительно пристегнув страховку к скобам. Воздухом, значит, дышать. Выдержал я такого дыхания 10 минут и вниз решил. Только полез. Поддает мне под копчик крышка люка. Затем танк кренится, а дорога-то ведь ровная. Пьеро тормозит, но тряска продолжается, и ветер в ушах стих, грохот слышен, на вроде того, как на товарной станции состав с места неаккуратно рвет. Здесь только звук. Поглуже, но такой металлический. Землетрясение, что ли? Оно, родимое. Последний раз я его ощущал год назад, около Красного. Мне хочется соскочить с танка и бежать, куда глаза глядят. Но страховка охлаждает мои попытки. А пока я соображаю, что к чему. Катаклизм как отрезало. Тишь да благодать. Да красный туман повсюду. Коробка ползет на малой скорости. Молодец, Пьеро, не забыл, что останавливаться нельзя. Я, наконец-то, залезаю внутрь. А Чисмет остается. Сам как-то сказал, что в четырех стенах он себя чувствует, как в ловушке. Посидел. Хватит. В отсеке народ уже по койкам разместился, но спать никто не думает. Пьеро снова скорость набрал, что тоже не способствует расслаблению и отдыху. Правда, это ненадолго. Начинаются сопочки, горочки, камешки, и между ними лавировать надо. Мелкогорье началось. Я так понимаю, что раньше это была скальная страна, которую медленно и спокойно засыпало озерными осадками, а потом и вода уходить стала. И результат. Ровная поверхность, из которой торчат острые скалы, я так полагаю, вершины. Горы мелкие, но крутые, и через них там никак не перевалить, но между проехать можно. Пьеро ведет к стыку. Там есть проход узкий, да извилистый. У нас его остряки Магеллановым проливом обозвали. Через него только и можно отсюда выйти, а иначе крюка давать в неделю длиной. Сопочки вокруг все гуще и гуще, и под гусеницы уже, и рытвины, и до канавы попадаются, качка килевая и бортовая. Но народ потихоньку засыпает. Какая-никакая привычка есть. Да и мне это тоже удается, хотя голова и мотается по всей подушке.